Резюме. Чтобы создать боевую команду продаж, вам необходимо: во-первых, определить цели, ради которых вы создаете свою боевую команду. Во-вторых, найти и отобрать бойцов. В-третьих, подготовить бойцов. Вам нужны профессионалы. В современных конкурентных войнах пушечное мясо ничего не решает. В-четвертых, назначить командиров, которые будут вести бойцов в бой. Прежде всего, вам самому необходимо быть таким командиром. Кого-то вы сможете вырастить из лучших бойцов, кого-то удастся взять со стороны. Все командиры с вами во главе должны управлять боевой командой продаж по единым правилам. В-пятых, необходимо вооружить команду. Оружие продаж, технологии и стандарты. Они же используются для управления командой. Кроме того, нужно разобраться, как ведется современная конкурентная война с помощью активных продаж. Итак, приступим.